Алло. С родственниками я общалась. А, понятно. Эй, Бандит Дрон, поздравляю вас с 8 марта наступающим. Не слышу. С 8 марта вас наступающим. А, спасибо. Чё? А кто это говорит-то? Да, это вообще, мы звоним. Мы, если что, не здесь, 18-й. Я говорю, кто говорит? А, Алексей. Что за Алексей? Я такого не знаю. Приятно познакомиться. А? Валентин, как вам обстановка в Киеве? Телевизор смотрите? Нет, не смотрю. А вы же сказали, НТВ смотрите. А? Вы же НТВ смотрите. Ничего я не смотрю, я читаю. Как не смотрю? А в газетах? Да у меня не очень свежие газеты. А чё, а вы не закупаете газеты? Надо в киоск бежать к метро за газетой. На улице не ходите, Валентин Петрон? Валентин Петрон. А давайте мы вам по почте пришлем. Чего? Газету свежую. Господи, вошел в подъезд и в мою почту опустил газеты. Ладно, принесу. Зиндерон, вы на прогулку ходили? Куда? На прогулку. Ходила, вчера ходила. Тепло на улице? А? На улице тепло? Пятерочку. Какую пятерочку? Обыкновенно пятерочку не знаешь. А зачем? Зачем? За продуктами. Я вас спрашиваю, на улице тепло было? Чего, блядь? Тепло было? А! Ага, ну тепло было на улице тепло было? Тепло. А, чё, к вам родственники приезжают? Чего? Родственники приезжают? Родственники приезжают? Неужели нет? Конечно, приезжают. Часто? Очень. Чё, внуки взрослые, Валентин Петрон? Внуки взрослые у вас, да? Взрослые. А чё же они вам газету-то не привезли? Потому что я газету у них не просила. Ну, надо бы спросить. Валентин Петрон, а вы же так говорили это. Что вы телевизор смотрите, НТВ? Чего? Вы телевизор смотрите, НТВ? Да давно я не смотрел телевизор. А футбол смотрите? Там бывает на футбол меня не интересует. А что вас интересует? Чем новости. Какие? А вы Олимпиаду смотрели, Валентин Петрона? Всякие! Олимпиаду смотрели, Валентин Петрон? Совсем плохо слышно. Олимпиаду смотрели? Нет, не смотрела. Почему? Там же наши... Книги читаю, журналы, книги. А что вы читаете? А? Что читаете? Плейбой? Много чего читаю. 7 дней журнал читаю. Пушкина, Лермонтова, да? А Плейбой? Пушкина, Лермонтова, а 7 дней такой журнал есть. Ну да, слышали. Пусть... Знаешь? Да, слышали. Валентин Петрон, пусть говорят, смотрите, нет? Чего? Пусть говорят, смотрите на первом, там иногда хорошее много чего показывает. Я сказал, телевизор давно не смотрела. А что у вас с телевизором, сломался, нет? Нет, не сломался, я читать люблю. А, Валентин Петрон, у вас какой, жидкокристаллический телевизор, большой? А? У вас телевизор новый? Нет, не очень новый. Давайте мы вам подарим. Старый, древний? Рекорд. О, это старье. Да, старье. Давайте мы вам LG новый купим. Smart TV за 120 тысяч. Какой богач раздает телевизоры. Валентин Петрон. Да. У вас собака жива еще? А? Собака жива? Не слышу. Собака жива еще? Чего собака? Живая? Живая. Жива. Это хорошо. Погладьте за нас ее. Гулять ее с собой берете? Гулять ее с собой берете? Я так из Америки, ебена мать. Гулять ее с собой берете? Шепелявые черти. Гулять с собой собаку берете? На улице. Чего, ебена мать, не пойму вашу речь. Валентина Петровна, вы когда ходите гулять, с собой собаку берете? Она у нас на двоих с сестрой. А у нее живет, то у меня. Михаил, записываешь? Валентина Петровна, у вас сестре сколько лет? Вашей сестре сколько лет? Кому? Сестре! Тебе какое дело, сколько ей лет? Вам сколько? Она моложе меня. А чё так разница такая большая? Валентина Петровна, а вы воевали во Вторую мировую? Я воевала. Да, нет? Мне 13 лет было, как я могла воевать? А там же молодых тоже брали на фронт. Помогать, чё? А-а-а! Там же патроны молодых таскать. Тоже брали. Патрон, фугасные, бомбы гасить. Бомбы гасила. Зажигательные. Зажигательные. Валентин Петров, вам сейчас 86 лет, да? Тебе что, жениться, что ли, интересуешься? Да. Не интересуюсь просто. Валентин Петровна, а у вас муж есть? Кто? Муж есть у вас? Нет, сожитель есть. Сожитель, а кто у вас сожитель? А? Кто у вас сожитель? Мужик в пасах. Сколько ему лет, Валентин Петровна? Моложе меня на 30 лет. Ех, ничего себе у вас сожитель, Валентина Петровна. Любите молоденьких, да? Я как Пугачиха. Валентина Петровна, а вы слышали, что у Пугачева с Галкиным дети? От суррогатной матери? Чего? Вы слышали, что у Галкина с Пугачевой дети от суррогатной матери? Чего, ебена мать, говори нормально, блядь! Вот сейчас сестрой говорила, она нормально слушать. Валентина... Было, а вас не слыхать, ебена мать. Валентина Петровна, вы знаете, что у Галкина и у Пугачевой дети от суррогатной матери? Кто ж не знает, вся Россия знает. А вы знаете, что они заболели? Как вы к этому относитесь, Валентина Петровна? Чем они заболели? Валентина Петровна... Чем заболели? Чем заболели? Не знаю. Ах, Валентина Петровна, как вы относитесь к суррогатности? Чем заболела Пугачева? Валентина Петровна, вы знаете, что... Спит! Валентина Петровна, вы знаете, что Жанна Фриске заболела? У нее рак. Кто заболел, блядь, ебаный в рот вас не слыхать! Жанна Фриске! Жанна Фриске заболела, у нее рак! У кого? У Фриске! Жанны! Это я знаю, что у нее рак! А почему у нее рак? Почему рак ходит, блядь? Завтра проснешься, может, у тебя будет рак. Валентин Петровна, как вы относитесь к суррогатности? Ебать, я их всех хотел, перестреляли бы этих суррогатинов. Всякую хуятину суррогатину перестреляла бы нахуй. За что так? Валентин Петровна, вы ведь при Брежневе... Надо как бог велел рожать нормально. Валентин Петровна, надо жить по-божьи. Валентин Петровна, вы ведь у Брежнева работали, Бог да? не придумывал эти всякие пробирки ебучие. Бог никогда их не придумывал. Я с вами согласен, Валентин Петровна. Валентин Петровна, вы ведь при Брежневе работали, да? Да. Ну и как вам понравилось? Не при Брежневе, а у него. У него? Да. Хороший был руководитель? Он мой начальник был. Сколько платил вам? А? Сколько платил? Да, в то время совсем были другие деньги. Ну, а нормальные? Нормально вы получали? Больше, чем инженер получала. В два раза больше. А с его дочкой знакомы? А? С Галькой знакомы? Ну, как я... Что, дочка у него дура, что ли? С сотрудниками его будет знакомиться. Валентин Трон, вот сейчас в Киеве война на Майдане. Как вы к этому относитесь? На Украине. Делать нехуй, блядь, драться начали. Согласен с вами. Вообще прям хорошо сказали. Да. А, говорят, Валентин Трон, говорят, что этот Крым к нам подсоединят. К России. Вы поедете туда жить? Крым нам Крым отдадут нам, да? Да, и типа пенсии. И они не дураки, чтобы Крым отдать. И типа пенсии понизят. Никогда в жизни они нам ничего не отдадут. Почему вы так думаете? Они что, дураки, что ли? Крым дарить? Это Хрущ ебучий подарил Крым. Подонок ебаный. Хрущев, что ли? Подонок ебаный взял, Крым подарил, блядь. Какую брошку подарил, ебена мать. Хрущев? Его удавить бы за это надо было. Хрущев, что ли? Хруща, да. Валентин Петрович, а вы в мавзолее Ленина были? А? Мавзолее? Да, у Ленина. Конечно, была. Много раз? А? Много раз? Нет, немного. Немного? Но была. Валентин Петрович, как вот вам Сталин? Нормальный тоже руководитель был? Понравился? Сталина я там не видела, я была, когда только Ленин лежал. Ну и что он там делал? Ну, лежит в траву еще. А он под стеклом еще, как, или нормально? Под деревянными досками? Без стекла-то в то время был. Без стекла? А сейчас стекло сделали, не знаю. Валентин Петровна, что вас бы еще спросить? А вы поедете в Крым жить, если он станет Россией? Да никогда он не станет. Не такие они добрые, чтобы отдавать Крым. Вот смотрите, сейчас там на Украине анархия, да? Там фашисты сейчас. Вот там фашисты подняли головы свои. Ну да. Западная Украина, она всегда населена этими фашистами. Они называются бандеровцы. Бандеровцы, да. Бандеровцы. Нет, бандеровцы, да, бандеровцы. Валентин Петрович. Бандера их возглавляла раньше. Я не знаю, сейчас он жив или нет. Да сдох давно. Конечно, подох. Валентин Петрович, а вот если бы Жириновский стал президентом России, вы бы как к этому отнеслись? Чего? Если бы Жириновский стал президентом России, как бы вы... Да ну, какой из него президент? Хохмач. Ну он же такой, Да какой он президент? Он очень психованный. Ну, он бы все нормально было бы, наверное, я думаю, при нем. Да он такой психованный, нервный. Куда ему в президента со своими нервами? Всю страну перестреляет. Нахуй. Да. Он где-то дрался во время этого съезда, что ли, или конференции, подрался там с кем-то. А он там еще, помните, когда в 2012 году были выборы президента, он с Прохоровым ругался. Помните, когда в 2012 году избирали президента, он с Прохоровым ругался, с Михаилом Прохоровым. Ругался с ним, наверное. Ну да. Да он со всеми ругается. Он любит ругаться. Америку он терпеть не может. Валентин Петрович, как вы относитесь к войне в Чечне и в Афганистане? Кому? К войне в Чечне и в Афганистане. Да уж 100 лет как кончилось, а ты вспоминаешь. Нет, вот. Почему? Идут. Чего? Война кончилась в Афганистане. Нет, ну там боевики. В Я не знаю, чего там, но сейчас война афганская кончилась. Ну, афганская кончилась, но там боевики разные. Наши все равно убивают. Ну, кто там есть, это мне не касается. Вы, Виндендрон, а вы слышали про взрывы в Волгограде? А? Про взрывы в Волгограде слышали? Про что? Про взрывы в Волгограде. В Волгограде? Да, да. Что-то вроде слышала. Да, дети взорвали, террористы наши, боевики. А террористы, они везде бывают. Как вы к ним относитесь? Перестреляла бы всех. Как Сталин? Из суда и следствия я бы их расстреливала. Как Сталин? Ну, как вы их бы расстреливали, если они взорвались вместе с бомбами со своими? Если чего? Они ведь взорвались. А, это называется не террористы, а эти... Шахиды? Как это? Забыла, как они называются. Шахиды? Шахиды. Во-во-во. С поясами бегают. Смертники. А? Смертники с поясами бегают. Смертники, да-да-да, смертники. Валентин Петрон, а вы в Москве ведь живете? Вам далеко от Красной площади? Далеко. Далеко? Далеко. Вы там были хоть раз? Чтобы я на Красной площади не была, ты что? Она же тебе говорила про то, что в мавзолее. Чтобы я на демонстрации все время ходила. А, Сталина видела на этой Ворошилова. Они в празднике руками махают нам, когда мы проходит колонна. Владимир, вы в Санкт-Петербурге были? А? В Санкт-Петербурге были? В Петербурге была. Как красивый город, вам понравился? Там... Когда я была очень давно, такие места запущенные есть, прям противно там находиться. Ну, какие, например? Гостиниц, в которой мы остановились, от работы экскурсии была. Ой, клопы зажрали. Валентин Дрон, это, у вас одна дочь? А? У вас одна дочь? Одна. Одна? А внуков сколько? Неважно, все мои. Валентин Петрович, а вы хороший образ жизни ведете, да? ЗОЖ. Это как понять, хороший, плохой? Ну, здоровый образ жизни. Здоровый, не пьющий, не курящий. По утрам зарядку делаете, да, наверное? А? По утрам зарядку делаете, да? Никогда не делала зарядку. Молодости делала, а сейчас нет. Валентин Петрович, у вас два высших образования, да? Два. А какие? Университет марксизма-ленинизма и полиграфический институт отделения журналистика. А вы в каком году на пенсию ушли? А? В каком году на пенсию ушли? Давно. Давно? Очень давно. Ну, 30 с лишним лет назад. Валентин, если честно, с вами очень интересно общаться. Можно я вам буду иногда звонить? Да ладно, что нам, какие вы мне подружки какие названиваете? Ну правда, вы очень много знаете из истории. Там, какие еще, подружки? Из личной жизни вы очень много знаете. Сука. Сбросила, сука. Итак, сколько разговаривала, полчаса. Еще звоним. Она взяла трубку. Да? Давай по-другому голос сделаем тогда. Не надо. Ничего. Тихо. Подожди, смотрите, ладно. Не ругайтесь ничего матом. Да мы не будем. По-хорошему с ней надо. Она подошла. Ну, скажи. Алло. Чего, не наговорился, что ли? Нет. А? Нет. Интересно. Ничего интересного не сообщаю. Валентин Петрович. Сука. Ладно, потом она вообще брать не будет. Вот именно, перестаньте, она устала. Перестань, не звони, все. Давай, короче.